а потом разливается шире и судоходен до самого устья, но по всему течению разбивается на множество извилистых рукавов, образующих острова и луга, заливаемые в полноводье и покрытые лесом, кустарником и камышом.